Матерь Агни-йоги. Радость общения проистекает от взаимообмена энергий, когда ученик приносит свои накопления, которые служат как бы сосудами для получения того, что учитель имеет ему дать. Для получения необходимо обязательно принести свое. Ничего не приносящий не может ничего получать, ибо не во что дать. Пустота вместо животворного обмена получается тогда, когда желающий получить ничего не принес. Ощущение это очень неприятно, ибо часто такой непринесший требует, чтобы ему дали, не имея на это права. Законы взаимообмена тонких энергий очень требовательны и точны, и у не имеющего отнимается и то, что имеет. Нарушение закона вызывает неполезное опустошение сокровищницы дающего, если даяние совершается ему вопреки.